В самый хмурый день, кажется, будто взошло солнце. Но Вася не нахальный провинциальный покоритель сердец. Нет, он даже и не догадывается о том, как он красив и какое впечатление он производит на всех встречных. Вася Швирубович идет по улице с простым и скромным достоинством, неся свою кудрявую светлую голову. И во всем его существе видно то высокое, покоряющее благородство, какое придает человеку талант. Какой талант несет в себе Вася Швирубович? Сейчас он еще только скромный студент, он еще только мечтает стать актером. Но уже недалек тот час, когда Вася бросит все, чтобы целиком, как он выражается, безвозвратно отдаться театру. Он скоро прославится в Московском художественном театре и целые 50 лет будет греметь на весь мир. Качалов, великий, бессмертный артист Качалов. Вот кем станет вскоре скромный студент Вася Швирубович, как ослепительная бабочка появляется из простой гусеницы. Однако пока никто, ни даже сам Вася Швирубович, не знает и не предвидит этого. И Вася приходит подыгрывать начинающей актрисе Лёле Мухиной в ее работе над ролью Луизы Миллер. Он репетирует с ней все остальные роли. Вот он, ее отец, бедный музыкант Миллер. Как он любит свою дочь, несчастную Луизу, с какой болью и страданием смотрит он на нее. Исчезла стройная фигура студента Васи Швирубовича. Он весь сжался в бессильной старческой позе. И с какой грустью говорит он ей: «Луиза, дорогое, милое дитя мое, возьми мою старую дряхлую голову, возьми все, все, лишь твоего Фердинанда, Бог мне свидетель, я не могу тебе дать». Вот Вася Швирубович говорит с Луизой осторожными словами подлого вурма, скользящими и свистящими, как змеи. Он опутывает ее сетями черной интриги и клеветы. Луиза, простая бедная девушка из народа, полюбила Фердинанда, сына могущественного президента. И низкий вурм делает все, чтобы погубить влюбленных. Лицо Васи совершенно неузнаваемо. В его глазах злобные огоньки, его руки, пальцы неудержимо сжимаются, как когти хищного ястреба, кружащего над цыпленком. Но всего лучше читает Вася роль Фердинанда. «О, Фердинанд!» — молит его Луиза. «Меч навис над твоей и над моей головой! Нас разлучат! Не говори мне ничего о боязни, любимая моя!» — успокаивает ее Фердинанд. И голос Васи поет, как виолончель. «Доверься мне! Я встану между тобой и горем. Я приму за тебя каждую рану. Я сберегу для тебя каждую каплю из кубка радости. Я принесу их тебе в кубки любви. Я смотрю и слушаю, не дыша. Сердце мое просто разрывается от сочувствия к несчастной Луизе. Ведь она сейчас умрет, отравленная своим Фердинандом. Его я, конечно, жалею гораздо меньше. Зачем он поверил клевете вурма и сам своими руками разбил их счастье? Нужно ли добавлять, что вечером, когда никого нет дома, по вечерам все собираются у Свиридовых, и мама там, и папа, если он свободен. А меня, конечно, в 9 часов гонят домой спать. Я тихонько прокрадываюсь в папин кабинет, где днем репетировали Лёля и Вася Шверобович.